Глава 12. Бегство. В голове Никиты мелькнула мысль, что можно будет броситься в толпу и попробовать там затеряться. Но именно в этот момент он увидел свое отражение в ближайшей витрине. Весь черный, залитый то ли смолой, то ли гудроном. Нет, смешаться с обычными людьми в таком виде точно не выйдет. Только если сначала отмыться. Увы, речки поблизости не было. Но Никита увидел ливневую канаву, где после недавнего дождя еще было немного воды. Метнувшись в ее сторону, он с удивлением обнаружил, что помимо воды там еще и полно мусора и отходов. Видимо, жители ближайших домов решили воспользоваться случаем и сэкономить пару минут, вывалив туда очистки, грязь и, судя по запаху, еще и навоз. Впрочем, Никите было сейчас плевать на такие мелочи. Он судорожно попытался себя оттереть, но ничего не получалось. Черная вязкая жижа словно въелась в кожу. Впрочем, кое-что полезное этот маневр ему все-таки дал. В обход! В толпе, что до этого его окружало, желающих лезть за ним в мусорную воду не нашлось. Большая часть людей побежала в сторону ближайшего мостика, и беглец, спрятавшись в камыши с противоположной стороны канавы, на мгновение пропал из виду. «Эй, парень, ты его видел?» Тут на его плечо опустилась чья-то рука, и Никита с ужасом осознал, что рядом стоит около десятка человек. Все крепкие, плотные, пусть и не очень высокие, кулаки размером с его голову. Через таких крепышей ему точно не пробраться. Впрочем, он был готов все равно попытаться, когда неожиданно осознал, что его не ловят, а спрашивают. Взгляд тут же скользнул вниз, и Никита, оглядев свои ноги, убедился, что покрывающая его до этого черная жижа куда-то исчезла. Впрочем, если это был магический эффект, добавившийся вместе с лечением, разве удивительно, что он проявил себя не навсегда, а лишь на определенный промежуток времени? Нет, сам ищу. Парень независимо пожал плечами, и мелкий крепыш, поправив молот у себя на поясе, тут же его отпустил. «Все же, думается, мне это чей-то розыгрыш». Глава отряда преследователей повернулся к своим товарищам. «Ну какова вероятность, что после тысячи лет тишины кто-то из светлых опять решил заявиться к нам?» Толпа поддержала своего предводителя одобрительным рычанием и криками. И Никита неожиданно осознал, что его фолиант и его путь силы оказывается гораздо опаснее, чем он думал изначально. По крайней мере, тут, в Никсе. Капитан западного округа Никса Тель Шаумер ходил перед своими заместителями и недовольно хмурился. «Семью Гейбсов, конечно, нельзя отнести к влиятельным, но, тем не менее, они наняли у нас защиту, и теперь к нам, ко мне, будет обращено множество вопросов после инцидента. Итак, предлагаю начать с самого начала. Сибенс, давай!» Он повернулся к своему подчиненному, одному из тех, кто пару часов назад отдал приказ о поиске Никиты как последователя света. «Начало было банальным. Мы сопровождали клиента, когда появился убийца, и толчком силы отбросил нас с главной дороги. Что могу сказать по нему? Адепт неопознанной секты, его знак был скрыт маревом неизвестности, так что чей это заказ было не понять. Лицо мне незнакомо, впрочем, думаю, оно тоже могло быть изменено. Дальше. Вместо того, чтобы, как это принято, предложить нам сохранить жизнь в безвыходной ситуации, убийца сразу атаковал. Первым идти на переговоры мы не могли, так что пришлось драться». «Не очень успешно у вас это вышло, но продолжай». Шаумер нахмурился еще больше. «Убийца использовал форму своего пути, причем несколько раз за бой, так что можно смело отнести его секту к среднему уровню. Детали рассмотреть не получилось, но, думаю, он специально их и не проявлял, чтобы его не опознали случайные свидетели. Мы уже распрощались с жизнью, когда появился неизвестный. Сначала, прошу прощения, из-за паники, я принял его за адепта света, но потом понял свою ошибку. Первые же секунды после его появления появился резкий серный запах, так что можно почти наверняка говорить о провернувшем призыв демонологи, который почему-то хотел замаскировать свое появление». «Драй, что насчет экспертиз?» Шаумер повернулся к еще одному своему подчиненному. «Мы почти сразу вызвали ученика-некроманта из секты Падшей Ночи, но тот не смог ничего засечь. Видимо, прошло слишком много времени. А вот алхимик свое слово сказал. Правда, он не потомственный, а самоучка». «К делу!» Шаумеру пришлось рявкнуть. В общем, он провел анализ переулка, и там не было химических следов серы. Получается, тот запах, что почувствовал Сибенс, мог быть только магического происхождения. Значит, все-таки демонолог. Шаумер впервые за несколько часов позволил себе расслабиться. Конечно, эти повелители демонов тоже не подарок. Но это точно лучше, чем прорыв света. Что ж, теперь ему будет что доложить наверх. «Сэр!» Начальник округа уже собрался уходить, когда его позвал последний из собранных им людей. Том Маули, старший детектив по делам, связанным с сектами. «Я хочу заметить, что если демонолог с помощью призыва смог имитировать исцеление, то на подобное способны разве что исполнители желаний». Шаумер про себя выругался, но постарался сохранить спокойное выражение лица. Если честно, он до сих пор не понимал, зачем в его управлении нужен человек, подобный Тому. Но, учитывая, кто его к ним поставил, приходится терпеть. «Я знаю, это уровень мастер сотни, а то и тысячи. Все это будет доложено наверх, и я уверен, там примут соответствующие меры. И тем не менее, я хотел бы поговорить с пострадавшей. Это твое право, не буду тебе мешать». После этого Шаумер, печатая шаг, вышел из комнаты, и собрание, само собой, подошло к концу. Квинлан Зорг, подмастерье-исследователь секты Серебряного Волка, недовольно осмотрел свою одежду. Еще недавно она вся была покрыта подтеками зеленого масла, и вот теперь снова чиста, будто ничего и не было. Значит, это действительно была чья-то техника, и значит, он так и не смог разобраться, что же произошло. Неприятно, а он ведь как раз шел к этому незнакомцу, от которого донесся такой подозрительный запах серы. И самое обидное, Квинлан так и не разглядел его лица. Сначала ему было наплевать на лица будущих трупов, а потом чужак, как и он сам, оказался скрыт под черным жирным слоем неизвестно откуда взявшегося горючего масла. А ведь так хорошо все начиналось. Получив задание разобраться со странностями в секте теней в Никсе, он, как обычно, собрался взять в заложники дочку одного из местных аристократов. Причем выбор-то какой удачный был. Низкий титул, практически никакой защиты и покровителей, а отец при этом руководит работой писарей в налоговой, работающей в том числе и по нужному ему кварталу. А теперь все пошло прахом, и придется действовать гораздо прямолинейнее. А еще Квинлан был почти уверен, что видел Айру Блэк. А если эта любительница трупов гуляет по городу, то ее учительница Марика тоже будет где-то здесь. Похоже, дело становится все запутаннее и запутаннее.